Глава третья. Абаддон лежал, вытянув ноги и заложив руки за голову, досмотрел в бескрайнее небо. Мягкая трава щекотала кожу, а нагретая земля грела поясницу. По саду пробежала прозрачная тень от облака, да бесследно растаяла в полуденных лучах. И карлик сощурился от вновь воссиявшего солнца. Раздался легкий шорох, и длинные уши Абаддона дрогнули, но сам он даже не повернулся в сторону шевелящихся кустов. Ночная охота порадовала обильной добычей, и сейчас карлик был сыт и доволен. Двигаться не хотелось, но охотничий инстинкт до конца не отпускал его и, словно неприятная щекотка, заставлял напрягать конечности. Абаддон нехотя вытащил руку, погладил выдающийся живот и тихонечко засвистел. Шорох превратился в возню, ветви кустов зашатались, и все стихло. Щекочущий нервы инстинкт убийцы отступил. Карлик сонно смежил веки и, продолжая насвистывать пятую симфонию Бетховена, представил, как сегодня ночью настигнет наглого зверька, который посмел тревожить его отдых. Эх, завалиться бы в кровать! Абаддон вздохнул и покосился на оранжевый уголок дома, который виднелся среди яркой зелени сада. Увы, сейчас в дом нельзя. Та девчонка, что приходила убираться, она будто бы заметила, как он убежал от двери, а потом противное ощущение возникло еще и у ворот. Киска помахала ему? Нервирует. Неужели совсем утратил навыки? Если Лука узнает, жить ему в гараже или вообще на улице, лучше держаться подальше, пока девчонка драет полы. Он откинулся на спину, свист стих, и в голову полезли противные мысли. Те люди, что могли видеть его, никогда не отличались миролюбием. Впрочем, людьми таких можно было назвать с натяжкой. Может, и эта девица не из простых? Носитель низшего демона? Сиви станется подсунуть ему такую подлянку. Впрочем, какая разница? Прошло уже много лет, вряд ли за ним до сих пор ведется охота. Абаддон криво ухмыльнулся. Охота? Это называется по-другому. Двусторонняя травля. Люди тоже были не в восторге от демона. И было бы за что. Но не объяснить же каждому, что он давным-давно не откусывает головы младенцам и не вырывает сердца девственницам. И даже не скучает по тем временам. Ну, иногда. Уши Абаддона нервно дернулись, а губы сжались неровную линию. Сам виноват. Захотелось больше власти. Ему поклонялись. Одно имя вызывало дикий ужас и у людей, и у демонов, а ему все было мало. Рано или поздно за все приходит расплата. И если ты ходишь по головам, которые срубил, то готовься и к тому, что кто-то захочет пройтись и по твоей. Абаддон невольно потер уродливый шрам на шее и зябко поежился. «Нет уж, лучше жить незримым карликом и тайком жрать крыс, чем попасть в лапы тех, кто мечтал медленно разрезать его на кусочки». Зло посмотрел на небо. «Очень медленно». Нервно вскочил. В кроне дерева раздался шум, и во все стороны разлетелись встревоженные пичуги, оставляя лишь подрагивающие листья. Наверняка время уже истекло, и девчонка убралась во свояси. На карлика ждет уютный подвал, мягкий матрац, 20-летний коньяк и прикольный сериал про демонов. Абаддон улыбнулся, глаза его иронично сощурились. Люди считают это кино ужастиком. Абаддон же за 100 лет так не хохотал. Тени прошлого медленно растворились, и карлик весело посеменил по тропинке к дому. В предвкушении приятного времяпрепровождения Абаддон не сразу заметил среди листвы темные пятна, а когда понял, что за кустами что-то есть, недоуменно застыл на месте. Раздвинув ветви длинными руками, карлик зачарованно рассматривал большой черный автомобиль. Потянул носом воздух и, ощутив смесь бензина и разогретых шин, пробормотал. «Большими деньгами пахнет. Или большими проблемами. Впрочем, это две стороны медали». В то, что Лука вдруг ни с того ни с сего решил приобрести машину, Абадон никогда бы не поверил. В то, что к ним нагрянули гости, тоже. Но факт остается фактом. Автомобиль стоял перед домом. Абадон покосился на закрытые двери и удивленно покачал головой. Неужели Лука самолично впустил гостей? Это было за гранью фантастики. Переваливаясь на коротких ножках, карлик поспешил приблизиться к двери, потянул за ручку, да так и застыл на пороге. Челюсть его отвисла, а глаза расширились при виде валяющихся юбки и блузки. Лука впустил в дом женщину, и то явно не терпелось освободиться от одежды. Это было еще более фантастичным. Абадон с клацаньем захлопнул челюсть и посеменил в сторону своего подвала. «Надо выпить!» — бормотал он, не смея оглянуться. В голове карлика все перемешалось, и образ Луки разлетелся вдребезги. Абадон усмехнулся. «Ну, он же человек! Местами!» И вздрогнул. «Через 100 лет пуститься во все чашки! Надо же!» Привычно ступая по темному коридору, Абадон, не глядя, протянул руку, щелкнул переключатель, и узкую лестницу осветила тусклая желтая лампа. Карлик поспешно спустился, толкнул дверь и, сбросив огромные стоптанные кеды, устремился к темному шкафу. В руке Абадона золотисто сверкнула пузатая бутыль, и в стакан шумом полилась ароматная жидкость. Карлик залпом выпил коньяк и снова наполнил стакан. «Женщина!» крякнул он и, вытирая широкий рот тыльной стороной ладони, промычал. «Не увидел бы сам, не поверил. Не Иви, шмотки жуткие, а вот машина шикарная. Что за бред? Я с ума с ними сойду». Бросил короткий взгляд на большие уродливые, сделанные из огромной коряги, часы, поставил стакан и направился ко второй двери, за которой его ждала мягкая кровать, широкий экран, любимый сериал и человек, который по-хозяйски восседал на постели Абадона. «Ты еще кто?» — деревянным голосом спросил карлик. Парень замер, и из пальцев его на покрывало посыпались оранжевые чипсы. Наглец зыркнул на Абадона из-под капюшона, натянутого до бровей, и невежливо прошипел. «А ты кто?» Абадон мазнул взглядом по кровати, сплошь усыпанной крошками, остатками еды и разорванными упаковками, и рявкнул. «Вообще-то это мой дом, так что отвечай, какого ляда ты здесь жрешь? И как ты попал сюда?» Карлик присмотрелся к незнакомцу. Молодой вроде еще парень. Худой, пальцы тонкие, скрюченные, спина сгорбленная, движения рваные, дерганные. Под капюшоном не видно цвета волос, одежда мешковатая, явно велика пацану по размеру, но при этом чудовищно мала по росту. «Это же моя толстовка!» — ахнул Абадон. «И что?» — фыркнул незнакомец. Он с хрустом отправил себе в рот пригоршню чипсов и прошамкал. «Была твоя, стала моя. Вали отсюда, уродец, ищи себе другую хату. Это конура моя!» Абадон сплеснул руками. «С чего это ты взял, что я тебе это позволю?» Но парень не ответил. Протянув руку, он яростно нажимал на кнопки пульта, и экран замигал. Абадон быстро подошел и выдрал пульт из цепких пальцев незнакомца. «Твоя машина у дома?» — сурово спросил он. «Теперь моя!» — криво усмехнулся пацан. «Краденая!» — догадался Абадон. «А бабские шмотки зачем раскидал?» Парень не ответил. Он отряхнул руки и вытащил из кучи блестящих упаковок еще пачку чипсов. Абадон изумленно покачал головой. «Неужели совсем меня не боишься? Или зрением ослаб? Он сдернул с головы парня капюшон и, отпрянув, тихо ахнул. «Киска!» На него из-под лобья смотрела девчонка, которая вчера убиралась в доме, работница компании «Чистые киски». Вот только взгляд был совсем иной. Девушка приподняла плечи и, набычившись, пригнула голову. «За базаром следи, уродец! Что еще за киска?» И голос звучал низко и грубо, а вчера она кричала у порога высоким звонким голосом. Движение, взгляд, поворот головы. Абадон сглотнул и тихо спросил. «Кто ты?» Девчонка отбросила полупустую пачку и, поглаживая живот, откинулась на подушку. «Можешь звать меня Фаром, урод!» Абадон вздрогнул и нервно оглянулся, словно ожидая увидеть за спиной врагов. «Фар?» Тихо проговорил он и вгляделся в лицо девицы. «Уж не Валла Фарли! Знаешь меня?» С удовольствием спросила девчонка и с усмешкой кивнула. «Это хорошо!» Она положила ногу на ногу и кивнула. «Тащи выпивку, урод! А то я не успел в супермаркет заскочить!» Она грубо расхохоталась, а Абадон послушно развернулся и, словно во сне, потопал к шкафу, где хранился коньяк. Подхватив бутылку и пару стаканов, вернулся к непрошенному гостю и с грохотом поставил все на столик. «Сойдет!» Девчонка с видом знатока покрутила бутылку и коротко кивнула, а Абадон, плеснув в стакан золотистую жидкость, сунул его в руки гостя, но сам не спешил отпускать. Склонился к самому ее лицу и прошипел. «Еще раз назовешь меня уродцем, Валафар, пожалеешь, что сунул свой нос в этот мир!» Девушка нахмурилась и попыталась вырвать стакан, но карлик не отпускал. «Надеюсь, ты не считаешь, что Абадона так просто уничтожить?» Он разжал пальцы, и стакан выпал из замершей руки девушки. Рот ее приоткрылся, глаза широко распахнулись. А Абадон удовлетворенно улыбнулся и отпил из своего бокала. «Судя по твоей реакции, ты не знал, что встретишь меня здесь!» Проговорил он, выудив из кучи пачек сырные палочки. С хрустом вскрыл упаковку и высыпал в рот все содержимое. Медленно пережевывая, карлик пристально смотрел на испуганное лицо гостя. «Скажешь кому? Пожалеешь!» Абадон позволил себе слегка приоткрыть завесу маскировки. Он знал, что глаза его вспыхнут огнем, а древняя сила подействует на демона давяще. Еще минута, и Валафар заскулит от ужаса, будет ползать на коленях и умолять о пощаде. «Стоп!» Абадон прижал ладони к глазам, и плечи его мелко затряслись. Он едва не выдал себя. Так рисковать для того, чтобы напугать мелкого демона? Простонал. «Я идиот! Опять поддался жажде власти!» Он отнял руки от лица и посмотрел на девочку, стоящую перед ним на коленях. Руки прижаты к груди, а глаза влажно мерцают от страха, и вяло отмахнулся. «Ну ты понимаешь, что будет!» Абадон плюхнулся на кровать и задумчиво захрустел чипсами. «Мне известно, через какую замочную скважину ты проник в этот мир!» Он с интересом покосился на девушку. «А зачем явился? Поразвлекаться? Угнал тачку? Ограбил магазин? А как в дом проник?» «Я нашел в сумке адрес и ключи», — прохрипела девушка. «За мной гналась полиция, поэтому я решил переждать на этой хате. Я не знал, что здесь живет великий Абадон. Пощади меня!» Абадон посмотрел на девочку. Губы ее дрожали, а глаза казались огромными, но боялась не она. Это прохиндей Валафар трясся перед тенью ужасного Абадона. В прошлом ужасного. Карлик вздохнул и, подхватив бутылку, приставил горлышко к губам девушки. «Пей!» — приказал он. «Хватит с тебя на сегодня развлечений!» Она послушно обхватила губами горлышко, и Абадон услышал булькающие звуки. Он спокойно подождал, пока бутылка не опустеет, а затем ткнул пальцем девушку в точку между бровей, и одержимое повалилось на спину. Раздался громкий храп, но Абадон лишь рассмеялся. Несмотря на то, что гостья устроила в его комнате свалку и храпит, как портовый грузчик, карлик был рад неожиданной компании. Сати открыла глаза, а из ободранного горла вырвался хрип. Возникло ощущение, что за ночь из нее загадочным образом изъяли всю жидкость и превратили в мумию, но при этом боль пронзала каждую частичку тела. Больно было дышать, моргать, двигаться и даже просто существовать без движения. Может, ее избили? Последнее, что она помнила, за ней гналась полиция, санитары и телохранители отца Зары. Может, появился Андро? Неважно. Сначала нужно убежать, спрятаться. Она со стоном перевернулась на живот и приподнялась на четвереньки. Вокруг было темно. Пахло алкоголем и едой. Под руками Сати ощущала упругую мягкость. Кровать или палата? По спине пробежался холодок ужаса, а кожу на голове стянуло. Неужели ее поймали, а отец исполнил свою угрозу и поместил ее в пятую палату? Сати тихо пискнула от безысходности и поползла вперед, ожидая уткнуться макушкой в мягкую стену, но опора под ладонями неожиданно исчезла, и Сати провалилась. Плечом ощутила удар и растянулась на полу. Боль отрезвила ее. «Это не клиника!» Сати подскочила и, вытянув руки, пошарила вокруг, пытаясь найти выход. Ударилась бедром, взвыла и потерла ушибленное место. «Стол?» Что-то покачнулось, раздался грохот, звон разбитого стекла, но Сати лишь быстрее принялась искать выход. «Шум привлечет внимание хозяина квартиры, а значит, надо выбираться отсюда!» «Дверь!» Сати облегченно выдохнула и нажала на ручку, и тут же зажмурилась от яркого света. Это оказалась тусклая лампочка, но после абсолютной темноты она показалась Сати ярче солнца в безоблачный день. Ступеньки она преодолела за пару секунд, и, выскочив в просторное помещение, изумленно застыла, не в силах даже пошевелиться. Она находилась в том самом доме, где вчера оттирала пыль и следы маленьких ног. У дверей она заметила раскрытую сумку и, присев, коснулась пальцами формы горничной, что лежала в ней. На корточках было неудобно. Ткань брюк впилась в бедра. И Сати опустила голову, разглядывая свою странную одежду на себе. «Я что, украла одежду Зары?» — пробормотала Сати. Она огляделась в поисках своей старой юбки и растянутой кофты. Может, ее одежда осталась в подвале? Поежившись при мысли, что придется вновь опуститься в темноту, где она на мгновение ощутила себя запертой в пятой палате, Сати помотала головой. Какая разница, во что она одета? Все равно, сейчас нужно переодеться и приниматься за работу. Но тут по шее ее пробежался холодок. А что, если владелец дома узнает, как она, воспользовавшись ключом, ночевала здесь? Ее же выгонят с работы. «Эй, что ты здесь делаешь?» Сати нервно вздрогнула и, невольно сжавшись в ожидании удара, повернула голову в сторону входной двери. На пороге, в лучах солнца, стоял ребенок. Может, это его одежда? Тогда стоит извиниться. Сати резко выдохнула и, шагнув ко входу, виновато произнесла: «Простите, я не хотела». Но тут глаза ее немного привыкли к свету, и Сати, заметив бороду, выругалась. Карлик внимательно прислушался. «Неплохо», — похвалил он и, приближаясь к ней, саркастично добавил: «Но вчера было многоэтажнее. Так что предположу, что сейчас ты та самая киска, которую прислала Иви, а не какой-то там взорвавшийся воришка». Сати ощутила, как ноги ее внезапно стали ватными, и мягко опустилась на колени. Глаза ее и карлика оказались на одном уровне, и Абадон подмигнул. «Прости, я не хотел». Сати не ответила. Она ошарашенно разглядывала длинные подрагивающие уши и жуткий оскал странного карлика. Тот был похож на генетическую аномалию, смесь человека и питбуля. Сати нервно рассмеялась. «Кажется, у меня галлюцинации». «Не льсти себе!» — фыркнул карлик, схватил ее за руку И Сати едва не вскрикнула, ощутив, как царапнули кожу его длинные острые когти. «Я реальнее некуда!» Сати смотрела на жуткого уродца, а тот так и не отпускал ее руку, и по спине ее прокатилась волна жара при мысли, что вчера ей не примерещилось. Чудовище действительно обитало в этом доме, и она добровольно полезла ему в пасть. «Ты...» Она замолчала и, облизав сухие губы, продолжила. «Ты что? То есть кто?» «А ты как думаешь?» Карлик снова широко улыбнулся, и Сати задрожала при виде неровного ряда острых зубов. «А вдруг он питается человечиной?» «Давай! Какие есть версии?» Сати осторожно вытащила свою руку, стараясь, чтобы когти чудовища не повредили кожу. «Жертва генетиков!» — сипло прошептала она. Карлик криво усмехнулся и покачал огромной головой. А Сати начала медленно подниматься на ноги, стараясь не делать резких движений. Чудовище ожидало версий, и она с отчаянием пыталась придумать, чем его отвлечь. «Может, инопланетянин?» — тоскливо протянула она. «Фантазия весьма скудная!» — коротко хныкнул карлик. Он вдруг протянул ладонь и представился. «Абаддон!» Сати вздрогнула и покосилась на его руку, не имея ни малейшего желания ее пожимать. Но карлик нетерпеливо дернулся, и она со страхом вцепилась в ее кисть обеими руками, нервно тряхнула и тут же отпрыгнула от уродца. «Сати!» — деревянным голосом произнесла она. «А вчера назвалась Фаром!» Довольно поглаживая бороду, рассмеялся Абаддон. «Ты определись, киска, как тебя звать?» Сати сделала шаг назад и судорожно прижала ладони к груди. «Валафар приходил?» Ахнула она и тут же заозиралась. «Не может быть! Я не в тюрьме, и дом не заполнен чужим скарбом! Ты точно расслышал имя!» «Опа!» — захихикал Абаддон. «И куда это страх весь испарился? Неужели, киска, ты боишься Фара больше, чем меня? Что же он такого натворил?» Сати отмахнулась и, вцепившись в волосы, вскричала. «Проклятый Фар! Гадкая личность! Теперь понятно, почему мне так плохо! Пьяница и вор! После него я вечно просыпаюсь либо в тюрьме, либо в каком-нибудь жутком притоне!» «Интересно, на что же похож наш дом?» Хитро сощурился Абаддон. «На притон или на тюрьму?» «Лично я бы хотел очень жить в притоне, особенно жутком, но для меня это скорее тюрьма». Сати еще раз осмотрелась и пожала плечами. Страх действительно улетучился. Она провела в доме ночь, и если бы карлик хотел ей навредить, он бы это сделал, а по сравнению с ее внутренним уродством, его внешнее безобразие меркло. Но теперь появилась новая проблема. Явив нанимателю личность Фара, она призналась в своей болезни. А эта работа была единственным шансом на спасение. При мысли о том, что придется возвращаться к отцу, у Сати засосала под ложечкой. «Он сразу запрет ее в пятой палате клиники!» Она вздохнула. «Теперь вы меня уволите?» Абаддон приподнял свои кустистые брови, и Сати развела руки. «Теперь вы знаете, что я не совсем здорова». «Точнее», — строго уточнил Абаддон. «У меня синдром множественной личности», — обреченно сдалась Сати. «Вы видели одну из них». «А есть еще?» Лицо Абаддона вытянулось так, что Сати невольно хихикнула, но тут же замолчала и потупила взор. Карлик подошел и требовательно дернул ее за низ толстовки. «Рассказывай все!» Сати скрестила руки на груди и тихо проговорила. «Еще есть Наама и Андро. От них тоже ничего хорошего ждать не приходится. Андро может и убить, а Наама, она...» Сати жалобно посмотрела на Абаддона, но тот лишь нахмурился, и она, отчаянно покраснев, почти прошептала. «Распутница!» Абаддон, пряча улыбку, погладил свою бороду и важно кивнул Сати. «Это все?» Он строго погрозил пальцем. «В твоих интересах говорить правду!» Сати пожала плечами. «А смысл врать? Ее все равно уволят. Это же ясно, как божий день. Какой сумасшедший решится нанимать сумасшедшую? А Бадон неожиданно широко улыбнулся и похлопал Сати по животу. Может, он хотел похлопать по плечу, но для этого ему пришлось бы забраться на стол. «Не переживай, киска!» — мягко произнес он. «Не для того я бился с Лукой, чтобы вот так ни за что тебя уволить!» Сати потеряла дар речи. Она открывала и закрывала рот. Глаза защипала, в горле пересохло. Она никак не могла поверить словам карлика. «Может, он издевается над ней?» «То есть...» — едва слышно прошептала она. «Я не уволена?» Карлик развел руками. «А за что тебя увольнять? Посмотри, как преобразился наш холл. Это же чудо! Такая хорошая уборщица! А еще с тобой явно не будет скучно. Это бонус для старого, усталого Абаддона, вынужденного жить заперти и мириться с недружелюбной личностью по имени Лука». Сати замерла. Она во все глаза посмотрела на карлика. «Он что, тоже страдает от раздвоения личности? У него еще есть вторая половина Лука?» Сердце Сати забилось так часто, что перед глазами поплыли разноцветные пятна, а по щеке скользнула слеза. «Правда?» — с непонятным ощущением счастья спросила она. Абадон растерянно моргнул и пожал плечами. «Я же сказал, работай сколько хочешь. Можешь даже появляться в моей берлоге, когда вздумается. Тебе или твоим личностям. Главное, Луке на глаза не попадайся. Запомни это. В подвал он не спускается, живет на крыше. Туда тоже не поднимайся». «А как часто появляется Лука?» — деловито уточнила Сати. «Он предупреждает о своем приходе или это всегда внезапно, как у меня?» Абадон задумался, постучал длинным острым ногтем по мясистому носу и медленно проговорил. «В принципе, Лука живет по режиму. Я составлю для тебя план, когда не следует гулять по саду и в какие часы лучше вообще исчезать из дома». Он вдруг встрепенулся, а взгляд карлика устремился к окну. «Кстати, он скоро вернется с прогулки, так что машину лучше спрятать». «Какую машину?» — растерянно уточнила Сати, и карлик потащил ее к окну. На лужайке красовался черный автомобиль, в который ее вчера усадила девочка Зара. По спине Сати пробежался холодок, и она, сглотнув, прохрипела: «Откуда она здесь?» «Догадайся!» — фыркнул Абадон и ворчливо добавил. «Сама же говорила, что фар-вор!» Он подтолкнул Сати к двери. «Пошевелись! Поставь машину в гараж. Он все равно пустует. Лука терпеть не может автомобили». «Я?» — изумилась Сати. Она изо всех сил сопротивлялась карлику, который пытался вытолкать ее из дому. «Да я и водить-то не умею». «Но сюда же как-то приехала!» — воскликнул Абадон. «Не я!» — взвизгнула Сати. «А фар! Я же говорила, это другая личность. Я не умею то, что умеет он. Или ты думаешь, что я такая же, как они? Убийца, шлюха и воровка? Вот твой Лука, он ведь совсем не ты, да?» «Разумеется!» — фыркнул Абадон. «Он мрачный и скучный отшельник, который добровольно отгородился от мира. А мне пришлось скрываться. Будь я им, я бы ни за что...» «А-а-а!» — понимающе улыбнулась Сати. «Эта личность идеальная. Хорошо тебе. Не приходится испытывать стыд и ужас каждый раз по пробуждении». Она смотрела на карлика и почти не обращала внимания на его уродство, ведь он может стать ее единственным другом. Он понимает, каково ей, ведь он сам такой же. Сати ни за что не упустит эту работу, даже если придется научиться водить. «Хорошо», — смело выдохнула она и сжала вспотевшие ладони в кулаки. «Я смогу, я справлюсь». Но стоило ей посмотреть на машину, как весь энтузиазм ее улетучился. И Сати жалобно покосилась на карлика. «А может, это сделаешь ты?» Абадон опустил голову и, окинув свою фигуру многозначительным взглядом, иронично спросил. «И как ты себе это представляешь? Я могу либо руль держать, либо на педали жать. Все вместе не получится при всем желании. Ладно, ладно, не косись ты синим взглядом. Идем, помогу, чем смогу. В основном советом». Сати, дрожа, вышла из дома и на ватных ногах направилась к машине. Одна мысль о том, что нужно будет сесть за руль, почти лишала ее сознания. Неосознанно она вцепилась в руку карлика. «Однажды», с ужасом разглядывая приборную панель, прошептала она, «я очнулась за рулем автомобиля. Вокруг темно, по стеклу сплошные разводы дождя, дороги не видно, да ничего не видно, а потом страшный удар и боль. Отец говорит, я 3 дня не приходила в себя». Абадон отцепил от своей руки скрюченные ужасом пальцы Сати. «Отец!» — спокойно уточнил он. «Так ты живешь с отцом?» «С приемным отцом», — поправила Сати и невесело улыбнулась. «И не родным братом. Я сиротка, которую удочерил доктор психиатрической клиники». «Повезло!» — кивнул карлик, осторожно откидывая дверцу машины. «Он удочерил тебя, чтобы вылечить твой недуг?» Сати понимала, что разговорами он отвлекает ее, и, дрожа всем телом, уселась на водительское сиденье, но руки на руль положить не смогла. «Повезло», — мрачно пробормотала она, — «но не мне. В больнице говорят, что он удочерил меня только, чтобы снизить налоги. А заболела я уже после того, как меня удочерили. Примерно через 1/2 года после того, как переехала в дом доктора». Она подняла руки. Пальцы сильно тряслись и медленно положила их на прохладную поверхность руля. Босые стопы ее уперлись в ребристые педали, и Сати тут же запуталась, где тормоз, а где газ. Абадон, словно не замечая ее состояния, спросил будничным тоном. «И кто же появился в первый раз? Кстати, поверни ключ зажигания. Да, тут. Что это была за личность?» Он обошел автомобиль и устроился на сиденье рядом с водительским. Короткие ножки карлика забавно повисли в воздухе, и Сати с любопытством покосилась на его ботинки. «Мне трудно сказать. Я не сразу поняла, как все началось», — рассеянно ответила она и, отчаянно вцепившись в руль, посмотрела в сторону гаража. «Я же просто отключаюсь, а потом узнаю от других. Наверное, первым был фар». Абадон кивнул. Опустил ручник, машина дернулась. Сати вскрикнула и, не убирая ноги с педали газа, зажмурилась, а карлик метнулся к ней, удерживая руль обеими руками. «И как это было?» Направляя автомобиль к гаражу, крикнул он. «Фар появился в доме доктора? При твоем приемном отце?» Сати судорожно вдохнула и решительно распахнула глаза. Медленно выдохнув, она покачала головой и проговорила. «Нет, я потеряла сознание в гостях, а потом выяснилось, что в том доме пропали очень важные документы. Полиция ничего не смогла найти, а через месяц друг доктора застрелился». При воспоминании о том дне, когда она приняла звонок со страшной вестью, Сати помрачнела, и руки ее перестали трястись. Абадон с довольной ухмылкой отпустил руль, позволяя вести Сати. «Не переживай, киска!» — весело проговорил он. «Может, ты ни при чем?» «Да?» — взволнованно вскинулась Сати. Она в упор посмотрела на карлика и прорычала. «Фар, вор! Это точно я виновата!» Машину занесло, и они подмяли куст. Сати покачнулась и вскрикнула, а Абадон не удержался и покатился прямо на нее, придавив бедро тяжелой головой. Сати отчаянно крутнула руль в другую сторону, и раздался скрежет железа, а в боковое окно посыпались яркие искры. Сати испуганно нажала на педаль, но перепутала газ с тормозом, и машина рванулась вперед. Да тут же раздался удар, и карлик полетел вперед, да ударился головой в ветровое стекло. Сати судорожно дернула ногой и нажала на вторую педаль, хоть машина уже и остановилась. Мотор заглох. Абадон сполз на кресло, один глаз он закрыл ладонью, а вторым наградил Сати таким взглядом, что она виновато сжалась. «Говоришь, среди твоих личностей и убийца имеется?» — рыкнул карлик. «Ты точно сейчас Сати, а не он?» «Прости», — пискнула Сати, — «я не хотела». Абадон потер посиневшую переносицу, Под правым глазом уже расплывался синяк и проворчал. «Боюсь представить, что будет, когда захочешь». Сати наклонилась и осторожно подула на заплывшее веко карлика. «У киски заболи, у собачки заболи, у Абадона заживи!» Тихо проговорила она, и карлик замер, словно боясь пошевелиться. А Сати нервно улыбнулась. «Прости, так мама делала. Единственное, что я помню». Абадон неохотно отстранился и проворчал. «Ох, не играй со стариком!» «Топай, закрывать ворота, а то сейчас Лука явится, и мы еще позавидуем и киске, и собачке!» Сати выскочила из машины. Все тело, казалось, стало легким и воздушным. Адреналин клокотал в венах, а голову кружила эйфория. «Я смогла!» — шептала она. «Я вела машину!» «Ты смогла!» — проворчал Абадон, вылезая с другой стороны. «Смогла угробить машину!» «Судя по твоему рассказу, у тебя вторая звездочка. Куда будем ставить? Рекомендую тату на лоб, чтобы все знали, с кем имеют дело». Сати потянула за створку ворот, и Абадон выскочил из гаража. Качая головой, он подбежал к раздавленному кусту. «Вот незадача!» — ахнул он. «Лука этого не упустит. Что же делать? Другого выхода нет. Придется слегка отступить от правил». Сати прикрыла вторую створку и медленно приблизилась к карлику. Адреналиновая волна схлынула, и усталость навалилась на нее. Абадон резко развернулся и подтолкнул Сати к дому. «Иди в дом, киска!» — приказал он. «Переоденься и ступай прибирать второй этаж. Громко, не мяукай, а я тут пока почищу». Сати не стала спорить. На ватных ногах она направилась к дому, с трудом поднялась по ступенькам и ввалилась в холл. Подхватив сумку, поползла на второй этаж. Пальцы ее цеплялись за каменные перила, а взгляд блуждал по потемневшим картинам в облезлых рамах. На втором этаже пол украшал красный ковер, яркий цвет которого был значительно приглушен толстым слоем пыли. Сати тяжело вздохнула. «Придется затаскивать сюда пылесос». Небольшая дверца напротив лестницы привлекла внимание, и Сати, поставив сумку, побрела к ней, надеясь, что в этом помещении она сможет спокойно переодеться. Квадратная комнатка была почти пуста. Лишь справа высился пустой стеллаж с парой полотенец, да слева стоял кожаный пуф, а впереди белела еще одна дверца. Сати бросила сумку на пуф и быстро стянула толстовку и, поморщившись от резкой боли, осмотрела повязку на плече. На марле проступили красно-коричневые пятна, и Сати не хотелось думать, что там за рана. Она вздохнула и спустила брюки, которые годились ей разве что на шорты, как из-за дверцы донесся неясный звук. Сати испуганно прижала руки к груди, скрывая белый бюстгальтер, и прислушалась, но звук больше не повторялся. Может, это просто шум с улицы? Облегченно выдохнула и, склонившись над сумкой, выудила форму горничной. Натянув платье, застегнула молнию на спине и, прижимая юбку к бедрам, попыталась разгладить складки. Сильно это не помогло, поэтому, махнув рукой на помятость, укорачивающую длину подола до неприличия, вновь склонилась над сумкой. Покрутила в пальцах тонкую кружевную ленточку и, не придумав, куда ее прицепить, положила обратно. Тихонько скрипнула дверь. Сати вздрогнула. Не выпрямляясь, повернулась и уставилась на босые стопы. По коже, которой, казалось, никогда не прикасался загар, скатывались прозрачные капли. Они темнили дерево паркета и растекались блестящей лужицей. Взгляд Сати скользнул по голеням, коленям, почти скрытым белоснежным полотенцем, которое было обернуто вокруг бедер мужчины. А над полотенцем она увидела поджарый живот с аккуратным пупком. Раздался спокойный голос. «Что вы делаете?» Сати осознала, что пока она разглядывала ноги и торс мужчины, понемногу распрямилась. Но так как выше живота взгляд ее не успел подняться, то Сати так и осталась стоять перед незнакомцем, согнувшись словно в поясничном поклоне. Она сглотнула, запрокинула голову и, встретившись с мужчиной взглядом, пискнула: «Свет!» Покачнулась на дрожащих ногах и, инстинктивно схватившись за полотенце, попыталась устоять, но ткань соскользнула с торса мужчины и ссать и повалилась на пол. При этом она так и не смогла оторвать взгляда от того, кого так отчаянно ждала встретить. А это был тот самый мужчина, который пробудил ее в ресторане. Незнакомец и не думал прикрываться. Не обращая внимания на свою наготу, он внимательно изучал Сатти, и лицо незнакомца мрачнело с каждой секундой. «Твою мать, Иви!» — процедил он сквозь зубы. Сатти вздрогнула и опустила глаза, но тут же наткнулась взглядом на мужское достоинство незнакомца, задрожала еще сильнее и отвернулась так резко, что в ее шее хрустнуло, а перед глазами заплясали разноцветные круги. Щеки Сатти жгло, и даже кончик ушей опалило жаром. Она ощутила, как мужчина вырвал полотенце из ее слабых пальцев, но, не смея повернуться, так и пялилась в стену. «Что за шум?» — услышала Сатти веселый голос Абадонна. «И почему нет драки? Я так спешил присоединиться! Ого!» Услышав это многозначительное «ого», Сатти вжала голову в плечи и, казалось, покраснела еще больше. «Да ты крут, Лука!» — воскликнул Абадон. «Девочки при виде тебя так и валятся без чувств!» Над Сатти склонилась косматая голова карлика, глаза Абадона хитро сузились. «Ты в порядке, киска? Головой не ударилась? Говорить не разучилась? Ну-ка, скажи «мама»!» «Мать твою, Иви!» Зачем-то брякнула Сатти, и лицо карлика изумленно вытянулось. Абадон покачал головой и, подсокав языком, огорченно проговорил. «Кажется, твоя красота травмировала девочку сильнее, чем можно было предположить. Ты бы прикрылся, Лука! Хватит своими внушительными флюидами потрясать! Киска и так краснее помидора!» «Что это, Абадон?» — рявкнул Лука, и Сатти невольно зажмурилась. «Так это...» — замялся карлик. «Чистые киски, помнишь? Девочка прибирается в доме...» «Разве я не дал понять, что не желаю видеть посторонних?» Голос Луки так и сочился презрением, и Сатти обхватила себя руками, словно защищаясь от удара. «Это я послал ее на второй этаж», — подал голос Абадон. «То есть...» — тихо, но с угрозой в голосе проговорил Лука. «Ты прислал ко мне женщину? Снова решил взяться за старое?» «Кто же знал, что тебе именно сейчас приспичит принимать душ?» — возмутился Абадон. «Ты же в лоханке своей всегда моешься!» «Ты мне сейчас претензии выдвигаешь?» — холодно уточнил Лука. «Разумеется!» — воскликнул Абадон и тут же сник. «Разумеется, нет!» «Я пытаюсь оправдать киску. Она ни в чем не виновата». «Это ты виноват!» — строго проговорил Лука, и карлик подавился остатками фразы. «А также Иви, которая поддалась на твои уговоры. Я же просил. Никаких проституток в доме!» «Да с чего ты взял, что она проститутка?» — опешил Абадон. Он осмотрел смущенную Сатти и пожал плечами. «Если ты и о платье, то это униформа чистых кисок. Кстати, похожая нарисована и на визитке. Но это же не значит, что киска торгует собой». «Она попыталась меня соблазнить», — четко проговорил Лука, и Сатти встрепенулась, словно раненая птица. «Правда?» — заинтересованно протянул Абадон. Он испытующе посмотрел на Сатти и спросил. «Ты ведь все еще Сатти, да?» Не в силах говорить. Слезы обиды и унижения душили ее. Сатти кивнула. Да как Лука мог подумать, что она пытается соблазнить его? Она схватила за полотенце, чтобы не упасть, и не виновата, что случайно раздела его. Лука встряхнул полотенце, обернулся им и, развернувшись, равнодушно проговорил. «Чтобы через 5 минут ее здесь не было. С Иви я сам поговорю». Сатти сама не поняла, как оказалась на ногах. «Нет!» — Закричала она с таким отчаянием, что Абадон отшатнулся, а Лука замер на месте, но через секунду снова шагнул к двери. Сати бросилась к нему и вцепилась в полотенце. «Не прогоняйте меня!» Одна мысль о том, что она потеряет свет, который исходит от этого мужчины, напугала ее настолько, что не оставалось места ни для гнева, ни для смущения. Плечи Луки дрогнули, и он схватил край полотенца как раз в тот момент, когда Сати едва снова не раздела его. «Абадон!» — воскликнул он, и в голосе Луки Сати уловила нотки паники. «Убери это от меня!» Сати же порывисто обняла мужчину за торс и прижалась к нему настолько крепко, насколько только была способна. Казалось, никакая сила не сможет оторвать ее от луча света, который дарил надежду на нормальную жизнь. «Нет, нет!» — шептала она. «Я никуда не уйду!» Абадон бросился на помощь хозяину, и вдвоем они с трудом разжали руки Сати. Но она вырвалась и, рухнув на колени, вцепилась в ноги Луки, а тот, потеряв равновесие, отчаянно замахал руками. Раздался звонкий шлепок, и Абадон, получив случайную пощечину, отлетел к стене, прижимая ладонь к горящей щеке. «Позвольте мне остаться!» — подвывала Сати, ощущая, как по щекам катятся горячие слезы. «Я буду вашей горничной, поварихой, садовником, кем хотите! Я буду вашей рабой, только не прогоняйте меня!» «Абадон!» Крик Луки прозвучал настолько громогласно, что Сати невольно расцепила руки и отшатнулась. В ушах зазвенело от невероятной мощи голоса Луки так, словно ей внезапно протрубили прямо в уши. Ничего не слыша, Сати растерянно огляделась в поисках карлика, но того, казалось, просто сдуло волной хозяйского гнева. А затем она ощутила рывок за шиворот, и Лука поволок ее так быстро, что Сати едва успевала переставлять ноги. Она запнулась за край ковра, и к лестнице мужчина практически тащил ее. Сати отчаянно цеплялась за перила и твердила, что сделает все, что ей скажут, лишь бы остаться в этом доме. Клялась быть неслышной тенью, работать за еду и кров, умоляла сжалиться и сама не слышала своих слов. В уши словно ваты напихали. Лука вытолкнул ее за ворота, и Сати, сдирая колени в кровь, упала на горячий асфальт. Прохожий отшатнулся и, пряча ухмылку в усы, поспешно перешел на другую сторону дороги. Сати тут же поскочила и бросилась к воротам, но те оказались уже заперты. А Лука быстро удалялся в сторону дома. Сати уныло посмотрела на его широкую, поблескивающую от влаги спину, покачивающиеся полотенца и босые, темные от прилипшей земли стопы. «Свет!» — прошептала она. «Не уходи!» Керт, восседая на столе напарника, крутил в длинных тонких пальцах потертую ручку и смотрел, как Николас быстро заполняет ровными строчками форменный лист отчета. «Хватит прожигать меня взглядом!» — пробурчал Николас. Полицейский поднял голову и умоляюще посмотрел на напарника. «Я не виноват, что тебе не понравились показания сводного брата девочки. Можно подумать, что ты в восторге от этого напыщенного хлыща!» — фыркнул Керт. Он невежливо ткнул напарника кончиком ручки в нос и ехидно спросил. «Помнишь, как она ребят тогда в подворотне раскидала?» Усы Николаса дрогнули, и полицейский поспешно опустил глаза, но Керт успел заметить тень беспокойства во взгляде друга. «Вот именно. Словно в нее вселился, мать его, Брюс Ли. Я никогда не видел, чтобы девчонка так дралась. Да что там!» «Я никогда не видел, чтобы хоть кто-то так дрался за пределами экрана кино!» «И что?» — ворчливо отозвался напарник. «Возможно, она под наркотой была. Докторишка так и не позволил провести анализы». Он усмехнулся в усы. «Странно только, что сын свидетельствует против собственного отца, который оплачивает все его прихоти. Впрочем, это не наше дело. Главное, чтобы этот Дэн дал нам хорошую зацепку». Керт зло отшвырнул ручку и спрыгнул со стола. Подхватив папку, он поспешно пролистал несколько страниц и, плюхнув бумаги перед напарником, раздраженно толкнул пальцем в копию записи. «Да ты посмотри на это! Если девчонка действительно притворяется, то она самая потрясающая актриса, которую только рождал этот мир». «Как высокопарно!» — поморщился Николас. «Может, это и так. Мы с тобой не знаем, какие еще эксперименты ставит Вистон над своими пациентами». Он сдвинул папку в сторону и снова принялся заполнять протокол. «Ты выяснил, кому принадлежит тот автомобиль, который засветился на камере наблюдения около клиники? Тот, из которого вышла девчонка в день смерти доктора Коннора?» «Разумеется», — вяло отозвался Керт и усмехнулся. «Это было нетрудно. Как утверждает светская хроника, им владеет самая красивая женщина столицы, великолепная Иви. Кстати, она была в том ресторане. На камерах не видно, но свидетель рассказывал, как подозреваемая запнулась за ногу светской львицы и упала на ее спутника». «Так отправляйся к ней», — буркнул Николас. «Шутишь?» — поморщился Керт. «Она такая же недоступная, как и великолепная». Николас поднял лицо на напарника. «В смысле?» «У нее антропофобия», — объяснил Керт. «С ней почти невозможно увидеться». «Кругом одни психи», — фыркнул Николас и хитро покосился на напарника. «Но я в тебя верю. Такой обаятельный молодой парень сумеет покорить женское сердце. К тому же она не такая уж затворница, раз уж была в том ресторане. А я, как закончу с проклятой писаниной, поеду к Вистону, там и встретимся». Он снова уткнулся в протокол, а Керт пожал плечами. «Договорились». Он махнул на прощание парням из соседнего отдела и направился по коридору. Крашеные доски жалобно скрипели под ногами, а солнечный свет, струящийся из широких распахнутых окон, тепло прикасался к светлым волосам Керта и жалил незащищенную кожу шеи. В такую жару выходить на улицу совершенно не хотелось. «Вернешься до конца моей смены?» — деловито уточнил Орин. По лицу толстяка стекали капли пота, а изо рта вырывалось тяжелое дыхание. Керт покачал головой, и полицейский протянул ему ключи. «Тогда до завтра!» Керт быстро черкнул размашистую подпись в журнале и сочувственно кивнул Орину. «Пока!» Как же ему добиться встречи с великолепной Иви? Владелица не только сети антикварных магазинов, но и множества других организаций. Она наверняка очень занята. Звонить секретарю — все равно, что постучаться в стену. Самое большее, на что он может рассчитывать, ему вежливо пообещают записать в очередь на следующее десятилетие или посулят сообщить, если освободится окошечко. А в ответ на требование не менее вежливо попросят показать ордер. Керт распахнул дверь и, нырнув в разогретый воздух полицейской стоянки, вяло усмехнулся. Придется придумать более действенный способ встретиться с неприступной красоткой. Он распахнул все двери полицейской машины и в ожидании, когда салон перестанет напоминать адскую парилку, привалился плечом к фонарному столбу. «Керт!» Он обернулся и при виде сухонького старичка с окладистой белоснежной бородой весело улыбнулся. «Риган, какими судьбами?» Старичок посеменил навстречу и, суетливо переложив в левую руку шуршащие пакеты, протянул Керту правую ладонь. Тот крепко пожал ее. «Да вот!» — смущенно улыбнулся Риган. «Принес капитану кое-чего!» Керту даже в голову не пришло полюбопытствовать, что же содержится в презенте. Судя по репутации этого милого дедушки, в обычном целлофановом пакете может быть что угодно. От кусочка пластилина до фамильной драгоценности губернатора. «А ты чего тут стол подпираешь?» — хитро покосился на него Риган. «Аль дела нет?» «Дел по горло», — мрачно хмыкнул Керт. «Да вот как раз голову ломаю. Как же мне девушку на свидание пригласить? По приказу начальства, разумеется». «Хорошие нынче в полиции задания», — хмыкнул Риган. «А в чем проблема? Такой молодой и красивый парень, да еще в форме, наверняка покорит бедное девичье сердечко». «А если это сердце Иви?» Испытующий посмотрел на деда Керт. Риган с его связями мог бы помочь с проблемой. Не делом, так хорошим советом. «Той самой?» Удивленно протянул старик. И его выцветшие глаза расширились, а борода задрожала от смеха. «А ты, я смотрю, на мелочи не размениваешься. Вот только не советую я добиваться ее руки. Уж очень она у Иви тяжелая». «Мне и не нужна ее рука», — раздраженно поморщился Керт. «Достаточно 5 минут, чтобы получить показания по одному очень неприятному делу». «Всего-то?» — фыркнул Риган. Старичок выудил из нагрудного кармана рубашки старенький кнопочный телефон и, щурясь, набрал номер. «Дорогая, это я. Сможешь достать тендерлойн? Как можно быстрее?» «Да, лучше прямо сейчас». Он замолчал, прислушиваясь, а Керт, понятия не имея, о чем речь, терпеливо ждал. Лицо Ригана осветилось улыбкой, а вокруг глаз собрались лучики морщин. «Ты ж моя умничка! Сейчас к тебе мальчик симпатичный придет. Упакуй как следует. Целую». Он аккуратно засунул сотовый в карман и, мелко кивая, посмотрел на Керта. «Если ты придешь к Иви с парным тендерлойном, то обязательно получишь свои 5 минут». «А это что?» — полюбопытствовал Керт. «Тендерлу... как там...» Старик усмехнулся. «Тендерлойн. Мясо. Лучшее. Вот. Держи адресок. Женщину зовут Мила. Скажешь, что от меня». Керт нерешительно принял квадратный, испещренный курчавыми каракулями Ригана листочек. «Это, наверное, очень дорого». «Наверное», — саркастически хмыкнул дед и с нажимом проговорил. «Это очень дорого, парень. Так что запомни мою доброту. Бывай». Он вяло махнул рукой и посеменил к синей крашеной двери, а Керт задумчиво покрутил листочек в пальцах. Конечно, он, как и половина полиции, уже немало должен хитрому старику, но тот еще ни разу ни о чем не просил. Керт не боялся, что счет будет не по силам. Риган всегда знал, кого и о чем нужно просить. Но быть должным не особо приятно. Впрочем, это дорогущее мясо наверняка единственная возможность пообщаться с Иви. Керт обошел машину, поочередно закрывая дверцы. «Эй, Тит!» — услышал он и удивленно поднял голову. «Зачем кому-то звать Тита?» Керт обернулся на здание полиции и заметил в одном из раскрытых настежь окон щуплого практиканта из приемника, имя которого он пока не запомнил. Парень, улыбаясь во весь рот, махал дежурному на воротах полицейскому. Тот высунулся из окошка. «Чего орешь?» «К нам поступила звезда Инета!» — весело прокричал щуплый парень. «Прям реально! Помнишь, я говорил про ролик, где шлюха пол башкой таранила? Ее пол узнал! Ай!» Парень исчез в окне так стремительно, что Керт усмехнулся. Кто-то из старших оттащил пацана за шиворот. «Идиот малолетний!» — проворчал Чит. «Понабрали сперматозоидов бешеных, без мозгов, но в форме!» Полицейский исчез в кабинке, а Керт покачал головой. После такой дикой выходки Пол устроит излишне впечатлительному практиканту адскую жизнь. Пацану можно лишь посочувствовать. Но тот сам виноват. Из-за треклятой жары в отделении распахнуты все окна, и этот вопль слышали абсолютно все, от начальника полиции до той самой стриптизерши. Керт сел на водительское сиденье и повернул ключ зажигания. Воздух тут же наполнился выхлопными газами. Невольно закашлялся и, выворачивая руль, нажал газ. Машина тронулась и, курсируя между рядами себе подобных, покатилась к воротам. Наверняка все отделение шумело сейчас, как осиное гнездо, обсуждая выходку невезучего практиканта, а вот Керту сейчас не до стриптизерш. Предстояла непростая встреча. Впрочем, одна из многих на пути расследования серии жестоких убийств. Хорошо бы найти сумасшедшую девчонку, которая угнала машину руководителя широчайшей фармацевтической сети и крупного инвестора Бевиса.